тебе мои стихи. Когда поэта имя, как легкая ладья, что гонит аквилон, причалит к берегам неведомых времен, и мозг людей зажжет видениями своими, пусть память о тебе назойливо гремит, пусть мучит, как тимпан, чарует, как предание, сплетется с рифмами в мистическом слиянии, как только с петлей труп бывает братски слит. Ты бездной адскою, ты небом проклятая, в одной моей душе нашла себе ответ. Ты тень мгновенная, чей контур гаснет, тая, глумясь над смертными, ты попираешь свет, и взором яшмовым, и легкою стопою, гигантским ангелом воздвигшись над толпою.